Зате понятное дело, травология то же самое, что и с астрономией. Да даже чары в чистом виде мне не нужны. Я ими без моего симулятора местного магического ядра и не воспользуюсь даже. А так, мой эскин уже все скопировал и оптимизировал и по каталогам рассортировал. Теперь я могу сама создавать такие же ментоплетения, но без обращения к эгрегору. В общем, ситуация со мной не могла не вызвать какие-то действия со стороны руководства. И дураку было ясно, что Гарриет Поттер ведет себя как-то не так. Однако я не собиралась им ни в чем подыгрывать. Мне на них просто плевать, и мне они никто. Началось все с того, что ко мне на перемене подошел, почему-то, Перси Уизли и попытался отвести к директору. Я резонно поинтересовалась: «Ты вообще, кто?» «Я староста факультета Гриффиндор, Персиваль Уизли». «Ну, я за тебя очень рада, но я не студент Гриффиндора, но директор приказал привести тебя к нему». «Слушай, говорю один раз, мне не досуг, если он так хочет со мной поговорить, пускай сам приходит, и отстань от меня уже». Тут он совершил ошибку и попытался меня схватить. Естественно, я уклонилась, а удар по яйцам был такой силы, что его аж подбросило. Ну, в больничном крыле отлежится, нечего лезть куда не просит. В следующий раз ко мне культурно подошел профессор Флитвик и культурно попросил подойти к директору. Я попросил его проводить меня и поприсутствовать там, как моего декана. Конечно, многого он не сделает, но просто для представительства, пускай будет. Врубив активные защиты и сферу жажды, которая будет впитывать энергию от любых заклинаний, мы прошли в кабинет к директору. Там уже были Минерва и Северус, и все втроем смотрели на меня как-то недобро. Ну а мне не пофиг, сделать они мне ничего не могут, а уж Снейп в этом мире вообще в кредит живет. Не давая никому начать, я подключила режим эльфийской принцессы. В одном из миров, где я жила, я была принцессой темных эльфов несколько десятков лет. Презрение к человекам на полную, мое величество отвлекают от дел. Этакая рафинированная стерва-мод, там все такие, это у них нормальный этикет. Сев на свободное кресло и закинув ногу на ногу, я расправила полы своего платья и спросила, глядя прямо на Дамблдора: «Какая неотложная проблема заставила вас проявить такую настойчивость?» Слово «бестактность» так и напрашивалось в данном контексте, но начнем попроще пока что. «И почему здесь присутствует так много людей? У вас тоже ко мне какие-то претензии, связанные с учебой?» — сказал я, повернув свою голову в сторону двоих преподавателей. Видимо, и Дамблдор сам помнил последний инцидент с попыткой ментальной атаки и с ней попредупредил, так как тот в этом плане попыток влезть в мою голову не предпринимал, хотя и смотрел на меня волком. Вроде бы я его любимых головных тараканов не травила, чего это он такой злой? «Девочка моя, слушаю тебя, старичок Альби». Минерва чуть не подавилась воздухом и воскликнула: «Что вы себе позволяете? Я его уже один раз предупреждала. Ему можно, а мне нельзя. Я попрошу вас запомнить. Для вас я леди Поттер, и никак иначе. За фамильярность по отношению к вам, исходящую от студентов, вы же снимаете баллы. Попрошу вас вести себя корректно и по отношению ко мне. Вы мне не родственники, к счастью, поэтому не стоит позволять себе лишнего». Снейп копил свой яд на протяжении всего начала беседы, но тут его прорвало. «Мисс Поттер, вы копия своего отца, такая же мерзкая, пустоголовая, заносчивая дрянь, как и он. Все, что я вижу перед собой, это мелкую, избалованную особу, которой слава в голову ударила, но со мной этот трюк не пройдет». «Все», — сказал, — окатила я его тонной презрения. «Ты сюда пришел, чтобы меня оскорблять? Заметь, это не я тебя сюда позвала, значит, ты сам сюда пришел и намеренно меня оскорбил. Я тебя не трогала. Так вот, такие разговоры приведут тебя в лучшем случае в больничку, но скорее всего на кладбище. Ты мне угрожаешь?» «Да, я именно тебе и именно угрожаю. Закрой свое поганое помело, особенно когда ты говоришь о моих родителях, носатый. Еще раз полезешь ко мне, и очень сильно пожалеешь», — сказала я и отвернулась от него. Он, видимо, хотел еще что-то ляпнуть, но со стороны Дамблдора послышалось: «Кхэм». Он остро глянул на Снейпа, и тот сдулся, хотя и остался при своем. Вернув свой взгляд обратно ко мне, он спросил: «Я бы хотел прояснить несколько вопросов. Как вы объясните, что несколько преподавателей, отправленных к вам, не смогли доставить приглашение в Хогвартс вам домой? Я должна это как-то объяснять? А где вы жили этим летом? Дома, а где этот дом находится? Мистер Дамблдор, вы кто? В каком смысле? Ну, вы же, наверное, мой родственник или, может быть, друг, раз вы интересуетесь подробностями моей жизни. На факультете Ривенкла есть девочка, Лиза Стечкинс. Вы интересовались ее местом проживания? Нет, конечно, зачем мне это? А зачем вам знать что-то обо мне? Вы мне никто, мало того, вы насильно меня сюда затащили и удерживаете. Зачем бы я вам рассказывала о моей личной жизни? Эта информация не относится к учебному процессу никоим образом. Вы директор школы, вот и занимайтесь школой, и не надо лезть ко мне с такими вопросами. Но мы все тут хотим помочь вам адаптироваться на первых порах и предостеречь от необдуманных действий. Ага, я вот только что смогла убедиться. Я перевела свой презрительный взгляд на Снейпа и окинула его с головы до ног. Вернув свой взгляд на Дамблдора, я сказала: «Не надо мне помогать, просто забудьте обо мне. Я еще не решила даже, стоит ли тут оставаться. Пока что эта школа никаких новых знаний мне не дала, и в перспективе их ожидать я тоже особо не могу. Кстати, о знаниях. Минерва сказала, что на уроке трансфигурации вы проявили недюжинные способности к бесполочковой магии и магии иллюзий. Я бы хотел узнать, откуда у вас такие способности. Ну, хотеть вы можете много чего. Какая вам разница? Умею и хорошо. Я бы все-таки хотел настоять на ответе». Я вздохнула и, наклонившись ближе к нему, ответила: «Мистер Дамблдор, вам эта информация абсолютно ни к чему, и вы ее не получите, если у вас нет больше ко мне вопросов». О-о-о, вопросов было у него море, но как только он начал открывать рот, я перебила его. Вопросов, связанных именно с учебным процессом, ни на какие другие вопросы я отвечать не собираюсь. Надеюсь, я понятно изъясняюсь. Ну, действительно, надоел уже. Что, да откуда? Он мне кто? Брат, сват, может, отец? Почему бы ему не вызвать к себе, скажем, Нагта, ученика факультета Слизерин, и задавать ему абстрактные вопросы? Я абсолютно уверена, Нагт его сразу пошлет, потому у Дамблдора даже идея такая не возникнет. Раз вопросов, связанных с учебой, у вас нет, я пойду, и будьте любезны не отрывать меня от дел по пустякам. Запомните, никаких персональных или тем более родовых тайн вы от меня не узнаете. Поднявшись, я в тишине покинула кабинет директора, краем глаза заметив профессора Флитвика, последовавшего за мной. Глава 5. Кто вы, мисс Поттер? Днем, во время уроков, Хогвартс кажется безжизненным. Наши гулкие шаги разносились довольно далеко и эхом возвращались к нам. Свет пробивался через старинные окна, но главное в этих коридорах – это запах. Нечто среднее между чернилами и древесиной, между замком и школой. Как ни странно, запах этот мне нравился. Этакий налет старины, но необычный, когда просто все в руках разваливается и от старости крошится в труху, и даже страшно до чего-то лишний раз дотронуться. Только не в этом случае. Из-за комбинации чар нетленности в стенах и уборок, которые делали домовые эльфы с помощью магии, вид и запах стенной мебели был похож на старинные корпуса обычных университетов. Расслабившись, я не сразу обратила внимание на вопрос профессора. «Вы за что-то не любите Дамблдора?» — повторил Филиус уже слегка погромче. «Как сказать, у меня создалось какое-то странное впечатление, что я ему зачем-то нужна. Он притащил меня сюда против моей воли, это раз. Он уже пытался лезть ко мне в голову легилименцией, это два. Ну и вот теперь я ему зачем-то понадобилась, это уже три». Профессор улыбнулся. «Да, есть у него эта дурацкая привычка, лезть к людям в голову. Это уже в три раза больше раз, чем 99% учеников этой школы встречаются с ним». Улыбнулась я в ответ. «Тут сразу становится понятно, что он что-то от меня хочет. Ну, вы популярны. Все-таки девочка, которая выжила. Ага, ну да, эту популярность он же сам и создал, зачем-то растрезвонив на всю Британию обо мне. Вопрос зачем? Да и что он мог об этом знать, если только он не сидел у меня под кроватью в момент нападения? Да, действительно, как-то это...» — повертел пальцами в воздухе профессор Флитвик. «Обычный директор обычной школы – это стандартный, 40-летний мужик, задерганный семьей с одной стороны и учениками с другой до такой степени, что он ценит каждую свободную минутку и каждый лишний раз, когда ему надо общаться с детьми, вызывает у него зубовный скрежет. В таком человеке я могу быть уверена. Такой человек надежен, не без тараканов в голове, но они свои, домашние тараканы. А тут у нас экземпляр, проявляющий какой-то нездоровый интерес к 11-летней девочке. Вот такие добрые старички меня больше всего напрягают. Это как раз те ребята, у которых есть и собственный подвал, и собственный топор, да и любовно смазанные цепи где-то завалялись. Флитвик уже откровенно смеялся и кивал на мои слова. «Да, мне тоже в последнее время кажется, что с Эльбусом что-то не то, не то слово. Вы на его ауру гляньте и на магическое тело. Там дыра на дыре и даже не ясно, как он до сих пор выжил. Вы можете видеть ауру и магию человека, а как еще? Чтобы создавать магические плетения, надо видеть магию, видеть, что создаешь. Как интересно, магическое зрение среди магов – это довольно редкий дар. Среди магов – не редкий, но среди колдунов – да. Вы различаете эти два понятия? Да, колдуны – это те, кто колдует либо посредством, либо занимая силу у божества, демона, либо эгрегора. Неважно при помощи кого, важно, что магические плетения он творит не сам, сказал я, глядя на профессора. А вот маг – это как раз тот, кто делает все сам, и все плетения выстраивает и энергию свою берет, а не заемную. Колдунами все же больше называют тех, кто берет силу у демонов, а тех, кто берет ее у светлых богов, иногда еще называют апостолами. Флитвик остановился и внимательно посмотрел на меня. «Кто вы, мисс Поттер? Не надо переживать и бояться. Я не демон и вам никакой опасности не несу и детей на завтрак не кушаю. Я действительно очень сильный маг с огромными знаниями, но я тут для улучшения ситуации, а не для ухудшения. Вы неплохой человек, врать мне не хочется, но из опыта, говорить всем правду это тоже не выход. Можете рассчитывать на мою помощь и не надо меня бояться. Мне нравился этот человек, и да он человек, не полукровка. Вроде неплохой человек и не вредный. Два потомственных проклятия достались ему от матери, а также генетический дефект, от которого он не может вырасти. Кстати, насчет помощи. Не хотите, очищу вас от двух проклятий и поправлю здоровье? А это можно? Мне сказали специалисты, что снять проклятие не представляется возможным. Ну, я могла бы все убрать, если хотите. А знаете, хочу, рискну довериться вам. Я парализовала Флитвика в коридоре, наложила диагностику и аккуратно заставила проклятие переползти на искусственную ауру, после чего развеяла ее вместе с проклятиями. Заодно прошлась высшим исцелением по телу Флитвика и сняла паралич. Все проклятий нет и за несколько месяцев догоните в росте обычных людей. Вот так просто? Ну да, имея знания, конечно, выглядит просто, но само исполнение, конечно, нетривиальное. Пришлось создать муляж вашей ауры, профессор. Затем я насытила ее энергией больше, чем ваша реальная аура в нужных местах и подвела ее прямо в то место, где проклятие присоединилось к вашей ауре. Затем аккуратно аурными щупами переподключила проклятие на муляж, вывела его за пределы вашего тела и развеяла. Дело в том, что такие семейные проклятия цепляются на кровь и на ауру. Именно поэтому они передаются от поколения к поколению. Сама ваша аура выступает подкормкой и позволяет плетению размножаться. Огромное спасибо вам. Я даже чувствую себя получше. Чувствуется прилив энергии. Это скорее от избытка энергии жизни. Плетение, которое я использовала, приводит организм к генетическому максимуму. Вдобавок к пробужденной регенерации, это позволяет в конечном итоге плавно и без перегибов подвести организм к своему наилучшему и оптимальному состоянию. Не сразу, но за несколько месяцев, вы это почувствуете. Я не очень понял, что вы сейчас сказали, но интересно, как это работает и насколько сложное это плетение. Ничего страшного, это скорее терминология медиков обычного мира, а плетение, да, очень сложное. Огромное спасибо за помощь, мне было приятно помочь. Когда в следующий раз будете наполнять плетение силой, почувствуете небольшое изменение. Это из-за снятых проклятий. Кроме того, скорость наполнения тоже слегка улучшится. Будет чуть полегче колдовать, но не сильно. Процентов на 5. Ваши семейные проклятия были очень старыми и уже довольно сильно выдохлись. Тихо переговариваясь, мы дошли до гостиной Ривенкла, рядом с дверями которой мы распрощались. Апартаменты профессора были немного дальше по коридору. Я решила, что пора заводить знакомство на факультете и решила детей заинтересовать и разговорить. Но действовать начать решила постепенно. Привлекать либо по одному, либо группами. Сам факультет тоже не был однородным. Во-первых, умников вообще во все времена было мало. К примеру, в нашем потоке поступило 4 человека. Одного я на распределении завернула на Слизерин и Гермиону, отправив к нам, тем самым компенсировав количество учеников. Вот примерно так и бывало, 4, иногда 5 человек на курс. Выходит, на весь факультет около 30 человек. Зайдя после уроков в гостиную факультета с очень легким отводом внимания, как раз на простых людей бы хватило, но магов не отпугивает. так только, слегка отвлекает внимание. Присела я за одним из столов, за которыми делают домашние задания, и достала датапад. Устройство довольно продвинутое, и в нем загружена вся обработанная библиотека Хогвартса, включая то, что я смог выудить из выручай комнаты. Мои искины перекачали всю информацию. Прорву работы проделали на самом деле, ведь большинство изданий очень старые. Даже часть тех книг, которые мы используем как учебники сейчас, имеют почтенный возраст за 90 лет. Даже не упоминаю дополнительное чтиво. Это и есть одна из причин, по которой не так много детей просиживают штаны в библиотеке. Попробуйте почитать книги века этак 10-го. Там такой язык, закачаешься. А куча книг не на английском. Углубившись в чтение исторической книги, я ждала, кто же заинтересуется таким экзотическим устройством для чтения. Первой ко мне подошла Гермиона Грейнджер. Надо сказать, девочка она была своеобразная. Видимо, что-то произошло у нее в детстве, и она смогла направить детский выброс внутрь себя с пожеланием стать взрослой. Это мои боты нарыли из ее памяти и из инфосферы Земли. Заинтересовавшись, я проверила ее ауру и душу. В принципе, это была довольно добрая и светлая девочка, но с несколькими перегибами. Во-первых, она как-то патологически боялась сделать неправильно. Что такое это самое неправильно, не знала даже она сама. А во-вторых, она боялась остаться одна. В школе ее считали выскочкой и гнобили, а дома, родители были вечно заняты чем угодно, но не Гермионой. Она не была особо злобной и не была заучкой, однако любила всем указывать, как надо правильно. Ага, да, да, вот это самое правильно. Ну кому такое понравится, особенно в среде детей. Подойдя к моему столу, она некоторое время понаблюдала, как я перелистываю текст на прозрачном стекле, и начала задавать мне вопросы с довольно большой скоростью. А что это такое? А как это работает? А нам разве можно этим здесь пользоваться? Ну и так далее. Обратив на нее взгляд, я улыбнулась и пригласила ее присесть рядом. «Привет, я Гарриет Поттер, а как тебя зовут?» «Ой», смутилась она и немного покраснела, «я Гермиона Грейнджер». После этого она с ожиданием начала переводить взгляд с меня на лежащий на столе прибор. Я пододвинула прибор к ней и сказала, «Можешь смотреть, этот прибор я называю датапад, он позволяет много чего. Читать, считать и смотреть фильмы. В этом конкретном приборе я загрузила всю библиотеку Хогвартса, чтобы не бегать за каждой книгой в туда и обратно. Вот и сижу, читаю. Но как же можно так много книг впихнуть в такую маленькую пластинку? И где ты это взяла? Как впихнуть? Это действительно очень долго рассказывать. Там используется огромное количество компьютерных технологий. Где взяла? Скопировала с похожего прибора, который продается в нескольких технологически более развитых мирах. Я взяла у нее из рук устройство, положила на стол и молча приложила к экрану свою ладонь. Сканирующий луч прошелся по моей руке сверху вниз, пытаясь считать мое ДНК и отпечаток магии. Я это остановила и напрямую передала все нужные данные. Тела-то у меня нет, это и не тело вовсе, какое тут ДНК. Но Гермионе это пока знать не надо, чтобы не пугаться. Подвинув датапад ближе к Гермионе, я сказала, положи теперь свою руку на стекло и выпусти из руки немного своей магии. Гермиона как завороженная проделала всю процедуру, не выходя из ступора. Я взяла включенный датапад в руки, переключила его на общее меню и выбрала раздел инструкций. Указав Гермионе на экран, я показала, как прочитать инструкции. Там на самом деле видеофильмы сняты, они и показывают, как устройством пользоваться. Посмотрев Гермионе в глаза, я протянула ей датапад и сказала, «Держи, Гермиона, это тебе». Я заметила, ты любишь читать. Вот то, что ты на него руку положила, это была привязка. Теперь не забрать у тебя, не снять контроль ни у кого не получится. Он теперь твой, это мой подарок. Девочка забыла все на свете и просто сияла. Погладив ее по руке, я сказала, «Ты поиграй, если будет непонятно что-то, дай мне знать». Глаза Гермионы еще больше расширились, когда у меня прямо из воздуха появился еще один такой же датапад. В данный момент за столом сидели и втыкали два задрота, что не вызвало никаких проблем у всего остального факультета. Ну что еще сказать, Ривенкла? Нельзя сказать, что тут учатся особенные дети. Ни в коем случае. Да и не сидят они за книгами с утра до вечера без остановок. Основная масса детей тут не особо сильно отличаются от остальных. Чуть меньше бегают, чуть больше читают, мало участвуют в безбашенных, отрывных глупостях. В общем, чуть меньше тут, чуть больше там. Но вот это чуть и образует в сумме отличие ученика Ривенкла. Пожелав всем доброй ночи, я завернула за угол и исчезла в портале. Дома, разобравшись с вечерним купанием и процедурами, я залезла в кровать. Простая привычка. Тело не нуждается во сне, но мне нравится давать отдых моим сознаниям. Этот месяц все дети занимались на подготовительных занятиях. Разучивали простые движения палочкой и учили историю и теорию магии. Ни к каким серьезным занятиям детей не подпускали и давали привыкнуть к новой среде. Вообще, при плотном графике и усердии, овладеть всеми заклинаниями по чарам и трансфигурации человек смог бы меньше, чем за месяц. Каких-то 200 лет назад так и было. Особенно, если учесть, что в то время было больше предметов, да и каждый из предметов был объемнее. Так как мне было особо нечем заняться, я начал разбрасывать своих ботов по задачам и считывала порайонное напряжение в городах разных стран. Сам этот мир имел общее отрицательное напряжение, то есть основная масса взрослого населения были несчастны, подавлены и находились под огромным стрессом. Где-то больше, где-то меньше. Чтобы изменить эту ситуацию, требовалось много последовательных потрясений и постоянное поддержание баланса. Этот мир требовалось очистить от абсолютно негативного элемента. Правители, работающие за взятки, готовые продать родную мать, бандиты всех мастей, насильники и педофилы, а также психопаты всех мастей. Пока что шел глобальный сбор статистики и накопление данных о всех связях в этих структурах. Так как это был далеко не первый мир, мой эскин уже был отлажен и мне почти не требовалось контролировать этот процесс. Так и проходили мои дни, я гуляла, общалась с подругами, занималась своими делами и настраивала мою систему управления. Постепенно вырисовывалась картина того, чем и в каком порядке стоит заняться. После того, как я помогла нескольким своим друзьям и подругам с некоторыми проклятиями, я подошла к Гермионе. «Привет, одуванчик». Иногда я называла ее так, за ее прическу. Особенно по утрам. Она так смешно выглядит спросонья. Волосы в стороны и через них просвечивает солнце. Скорчив злобную физиономию, она произнесла: «Опять ты меня так называешь? Ничего не могу поделать, ты так смешно выглядишь, особенно по утрам. Так что ты хотела? Я хочу предложить тебе подлечить тебя слегка. Я чем-то больна, в основном мелочи. Ты же видела, я других лечила. Но в твоем случае, я хотела поговорить с твоими родителями. Ты меня пугаешь. Не бойся, солнце, я гарантирую, что все вылечу и никаких проблем у тебя не останется. Просто у тебя проблемы в ментальном теле, и мне надо посоветоваться с твоими родителями насчет того, как оно было раньше. А как мы сможем поговорить с родителями? Они же сейчас на работе». «Да, я так помню, ты говорила, они вместе работают в зубоврачебном кабинете с еще одним своим партнером». «Да, именно так. Смотри, как мы сделаем. Сейчас у нас занятий нет, через 2 часа у нас будет история магии. Ее мы можем прогулять. Накидываем отвлечение внимания. Теперь заглушку. Теперь нас не увидят и не услышат. Давай подумай о том, где находится их офис». Сказав это, я заглянула ей в глаза и взяла ее за руку. Через секунду мы оказались прямо в прихожей, из которой вело 3 двери. Офис был оформлен в стандартном, деловом стиле. Старые журналы лежали на столике рядом с 4 кресел для ожидания. Пол из бежевого линолеума контрастировал с белыми стенами. Единственным выделяющимся предметом были огромные часы с маятником. Гермиона уверенно направилась в среднюю дверь и, постучав, приоткрыла. Время уже было ближе к середине дня, поэтому пациентов у мамы Гермионы не было, и она пригласила удивленную женщину за собой в холл. Сходство с матерью у моей подруги было довольно большим. Невысокая, худая женщина выглядела на 35 лет и была довольно подтянутой леди. Хоть она почти не пользовалась косметикой, вид у нее был как у заботливой мамы. Именно такой она и выглядела для своих пациентов. Гермиона начала с представления меня. «Мама, познакомься, это моя подруга Гарриет Поттер. Мы с ней учимся на одном факультете. Гарриет, это моя мама Эмма Гринджер. Очень приятно», — сказала я. «Мне бы хотелось поговорить с вами обоими о Гермионе. У вас что-то случилось?» Сразу же забеспокоилась Эмма. «Ничего сверхъестественного. Просто я заметила у Гермионы 2 проблемы. Одна – это старое родовое проклятие, которое почти развеялось, но я бы могла бы его полностью убрать». «Проклятие? Откуда?» «Мне сказали, что она маглорожденная, а мы с Дэном чистокровные маглы. Ну не совсем так, именно так это и бывает. Кто-то, давно в прошлом дрался с предком вашего мужа и проклял его посмертно. Малефицизм был достаточно распространен в те времена. Проклятие, подкрепленное посмертным выбросом мага, легло на главу рода и передавалось из поколения в поколение, делая невозможным рождение магов в семье. Именно так проклятия и работают. Они подпитываются собственной магией человека и корежат его ауру. Ужас, какая дикость. Убийство, проклятие, а что с моей девочкой? Дикость, да, но это уже есть. Что тут поделать? Ничего с ней, не надо нервничать. У меня больше времени уйдет вам все объяснить, чем реально убрать это проклятие. Просто в этом мире проклинают совсем по-другому, чем там, где я изучала малефицизм углубленно. Тут почти не имеется средств борьбы с таким, и куча магов-аристократов носит на себе целый букет родовых проклятий. Еще и гордятся этим. Мира в каком смысле? Я училась и жила во многих разных мирах. Это не так существенно, давайте все же сконцентрируемся на вашей дочери. В этот момент отец Гермионы закончил с последним пациентом и, увидев нашу компанию и поздоровавшись, проводил его за дверь. Коротко пересказав, зачем же я все-таки пришла, я предложила им пройти ко мне домой, в лечебный центр. А ты точно сможешь это вылечить? Вдруг станет хуже? Ты ведь маленькая девочка, а мы говорим о здоровье нашей дочери. Улыбнувшись, я сказала: не стоит переживать, я все это умею и знаю, как это делается. И я совсем не маленькая, даже не близко, и даже не девочка. Я вообще не человек. Оба родителя Гермионы в ступоре застыли передо мной с открытым ртом, не говоря ни слова. Ну хорошо, так лучше. Сказав это, я быстро перетекла в облик 20-летней девушки. Это привело их в еще больший шок, ведь если раньше я выглядела как очень красивая девочка 12 лет, то сейчас я была просто божественно красива в виде женщины 20 лет. Осмотрев себя, я дополнила свою одежду белым халатом и стетоскопом. Так лучше, вызывает больше доверия, но как у тебя так выходит менять свое тело? Ну я же говорю, тела то у меня в общем-то и нет. Это просто полярная структура, полностью имитирующая поведение обычного тела человека, с дополнениями. Посмотрев на них обоих, я улыбнулась и сказала: давайте уже пойдем. Это будет гораздо быстрее, чем вы будете меня допрашивать. Я вам все покажу. Открыв проход прямо в воздухе, я взяла завороженно смотрящую на меня Гермиону за руку и прошла с ней на ту сторону. Оба родителя шагнули вместе со мной. Мы пришли в помещение медицинского центра с десятком медицинских капсул. Попросив Гермиону и родителей послушать меня, результата я не добилась. Пришлось накинуть ментоплетение успокоения и расслабления. Оно мягко оттолкнуло эмоции на второй план, позволив сфокусироваться на текущем моменте. Так легче? Да, гораздо. Значит, давайте я расскажу о второй проблеме, которую я нашла, и мы все вместе обсудим, что именно я буду делать. Конечно, давайте. Как вы, наверное, знаете, у детей, магов в детстве бывает стихийное высвобождение магии. Это происходит из-за роста ядра и каналов прохождения энергии, и иногда у детей во время эмоционального подъема или срыва происходит сброс этой энергии. Вы говорите о магических выбросах, нам о них очень коротко упомянули. Да, именно о них. Для детей это обычно проходит без последствий и произойти при этом может что угодно. Ребенок может заставить вещи летать, может перенестись в другое место, подальше от опасности, уменьшить или увеличить вещи и т.д. Все дело в том, что под влиянием эмоций и сильного желания, магия выполняет страстное пожелание ребенка, сбрасывая весь его магический резерв практически в ноль, и ребенок успокаивается. В вашем случае, Гермиона, вместо того, чтобы направить свою магию вовне на какое-то действие, направила ее в себя со страстным желанием стать взрослой, как вы. То есть она хотела быть похожей на нас и что-то сделала? Спросила Эмма. Да, именно. У нее все получилось. Мозг начал перестраиваться и сделал ее память практически идеальной. Она все запоминает, и суждения у нее похожи на более взрослые, но опыта взрослой жизни как таковой у нее нет. Но это не такая уж проблема, а проблема в том, что теперь у нее наступает созревание и ее гормональная перестройка всех органов, включая и мозг, постепенно накладывается на уже сделанную перестройку, которую она получила. Так это она случайно получила из-за неудачного эксперимента с магией, магией воспитания. Да, именно недоучки могут такое наворотить, десяток архимагов потом не могут понять, Как это вообще у них вышло? Хех, вот помню в молодости я целую незаселенную планету, КХМ, в общем неважно. Снова оглядев всех, я продолжила. В общем смотрите, все физические проявления, я легко поправлю, проклятие я тоже легко уберу. Вы все мне нужны только для одного. Требуется аккуратно слить и исправить разум Гермионы ребенка и Гермионы взрослой. Для начала мы вместе с Гермионой поснимаем ментальные закладки. Закладки, это что? Спросила Гермиона. Это триггеры, заставляющие тебя мыслить определенным образом. Но откуда? В шоке спросила у меня Гермиона. Основная масса, привнесены тобой. Что-то типа, я должна хорошо учиться. Или, взрослые всегда правы. Ну и т.д. Но это же правильно. В два голоса сказали Эмма и Гермиона. Да ладно, вот прям так всегда. Всегда правы, никогда не ошибаются. Ну, вроде бы да. Неуверенно сказала она, посматривая на родителей. Значит так, процедура такая, ты ложишься в медицинскую капсулу, мы получаем полный скан твоего организма, и я вывожу твое астральное тело наружу прямо вот сюда. Мы сможем пообщаться и аккуратно работать в твоем разуме. Это позволит мне вносить все изменения прямо вместе с тобой и с твоими родителями. Это займет минут 40. Хорошо, а это не больно, ты вообще ничего не почувствуешь. Раздевайся и ложись вот сюда. К нам подплыла одна из платформ и убрала защитные экраны. Плоская, голубая платформа слегка подсвечивалась мягким, зеленым цветом. Раздевшись, Гермиона сложила свои вещи рядом на тумбочке и попробовала лечь на платформу, но плавно приподнялась в воздух и зависла в поле обнуления гравитации. Ее глаза медленно закрылись. Через 3 секунды прямо над ней появилась полупрозрачная голограмма ее тела в разрезе, с полностью рабочими органами и началась работа. Капсула поправила небольшое искривление позвоночника, убрала лишний генетический мусор и вывела шлаки из организма. В конце, исправив неправильный прикус зубов, голограмма тела плавно въехала обратно в платформу и тут же, на ее место выехала голограмма энергетического тела. На ней переливались серебряным каналы, идущие из центра за сердцем в стороны, и прямо на ядре висела серая кракозябра проклятия, зацепившаяся за каналы и за ядро своими отростками. «Вот это и есть проклятие», — указала я пальцем на серый сгусток. «Мы сделаем вот так. Участки, за которые цеплялось проклятие, чуть усилили свечение и целиком всплыли вместе с проклятием за пределы ауры, после чего участок псевдоауры развеялся вместе с проклятием. Все, с проклятием мы закончили». Повернувшись к родителям Гермионы, я приняла серьезный вид. «Сейчас, пожалуйста, сконцентрируйтесь. Мы будем просматривать воспоминания Гермионы и смотреть, откуда брались закладки. Некоторые могут оказаться неприятными. Это нормально. Большинство закладок именно так и возникают». Повернувшись к капсуле, я инициировала выход астрального тела Гермионы и своими щупами притянула его поближе к нам. Она все видела и слышала. «Привет, одуванчик. Как ощущения?» — сказала я, улыбнувшись наложенному мной мороку Гермионы. «Опять ты меня называешь одуванчиком. Сколько раз я просила. Да-да, извини, ты такая забавная и пыхтишь, как ежик». «Эф-эф-эф-эф», сдулась Гермиона, поняв, что со мной спорить бесполезно. «Ну что ж, начнем. Потратили мы на весь процесс с минут 50 и успели рассмотреть немало эпизодов из жизни маленькой девочки Гермионы. Убрать мы смогли большую часть закладок, кроме 2, самых застарелых. Эти оставим на потом. Организм сам сопротивляется, он еще не готов. Не стоит его насиловать. Гермиона, я твой призрак отпускаю. Ты сейчас вернешься в свое тело». После этого мираж тела девочки пропал, и она сама открыла глаза. Немного полежав, она поднялась и молча оделась. Родители сидели в креслах, которые я создала ранее, и когда Гермиона оделась и уселась на соседнее кресло, Дэн задал резонный вопрос. «Скажи, Гарриет, а вот почему нас все это не удивляет, и мы сейчас не паникуем? Зная себя, я бы сейчас должен задавать кучу вопросов и паниковать, а я спокоен. Ну, это результат наложенного на комнату комплексного плетения. Оно не дает вам впасть в панику и бегать, вырывая волосы на голове от ужаса. Многие раньше так и делали, пока я не наложила это плетение на медицинский комплекс. Ну или падали ниц. Все-таки вы разговариваете с демиургом по силам и рангу. Многих это сильно пугает. Вот я и пользуюсь этим плетением. Заодно вы не станете особо распространяться обо мне. Не то, что вы обо мне забудете, просто информация со мной связанная, проходит с низким приоритетом. Ну да, было, видели, разговаривали. Ну и что, всякое бывает. Вот что-то в этом роде. Но ты вы простите, застопорился Дэн. «Вот, вот, именно об этом я и говорю. Не надо напрягаться, все в порядке, все будет хорошо. Не у всех, конечно, но вас это точно не коснется. Что коснется? Ну вы же понимаете, что я пришла в этот мир не просто так. Обычно мы помогаем духовно продвигаться душам, которые уже готовы к этому. В этом мире огромная удача, таких сейчас две. Что значит духовно продвигаться? Хэймэм, как бы это попроще и покороче объяснить? Представьте наш мир обычной школой. Сюда вы будете возвращаться, пока полностью не усвоите определенный урок. А какой урок? В данном срезе миров в основном развивается любовь. Только немного не то, что вы подумали. Не чувство любви, что является частью биохимии вашего тела, и не тяга к противоположному полу. При достижении духовной ступени любви, человек начинает излучать определенный спектр энергии. Эта энергия и называется «любовь». Я улыбнулась, и все в комнате почувствовали небывалое блаженство. Чувства, настолько прекрасные, как если бы они были в объятиях любящей матери, мудрой, веселой и всепонимающей. Счастье огромным потоком изливалось на их души, и они купались в этом чувстве. Через минуту оно схлынуло, и они очнулись от блаженства. Вот примерно так это выглядит. Мы как раз с этим помогаем, учим всех желающих и т.д. Ну и естественно, раз уж я уже пришла, почищу тут у вас. В каком смысле почистите? Ну что у вас тут проблем не хватает? Или в мире резко стало все хорошо? Нет войн, ваши политики все кристально честные люди и преступность исчезла? Я поняла, но разве вы можете эти проблемы решить? И как? Конечно, опыт имеется. Есть детская мудрость. Для того, чтобы стало все хорошо в мире, все хорошие должны собраться и перебить всех плохих. А как вы можете отличить хороших от плохих? Кто дал вам право решать? Улыбнувшись, я сказала: вы помните, я как бы имею уровень демиурга. Решать и отличать как раз моя задача. Давайте опустим этот момент. Не стоит переживать, у меня богатый опыт. Одна из тех, о ком вы говорите насчет духовного продвижения, наша Гермиона. Нет, хоть она и близко. Возможно, в этой жизни я смогу ей помочь и обучить. Мы, когда приходим, обычно так и поступаем. Набираем много учеников, и все из них духовно продвигаются. Поверьте, Гермионе я помогла просто по дружбе. Могу и у вас убрать все возрастные болячки. 5 минут и все нормально. А можно? Раздевайтесь и ложитесь в эти капсулы. Махнула я рукой на две соседние платформы. Оба родителя Гермионы, стесняясь, разделись и загрузились в капсулы. Подключив их, я взяла Гермиону за руку и отвела в соседнюю комнату. Она была абсолютно пустой, с равномерными светлыми стенами. Свет, казалось, просто появлялся в комнате и исходил ниоткуда. «А почему здесь так пусто?» – спросила моя подруга. «Просто представь себе обстановку, какую тебе нравится». Гермиона сосредоточилась, и комната изменилась на единственную знакомую ей – ее спальню. «А ты что думаешь делать?» «Ой, извините». Я рассмеялась и тут же вернула свою внешность обратно к той, которая была. Я снова стала 12-летней девочкой. Обняв подругу, я проговорила ей в ухо: «Не переживай, Гермиона, ты все еще моя подруга. Ничего не поменялось. Запомни, я смотрю не на внешность, а на душу. Внешность слишком обманчива. А планы? Обед мы пропустили, и история магии скоро закончится. Хочешь мороженого? Вроде как это вредно для зубов», — задумчиво ответила она. «Ха-ха, вроде как, вижу то, как мы поснимали твои закладки, уже начал действовать». Я достала маленький браслет с орнаментом из цветочков и повесила Гермионе на правое запястье. «Вот, смотри, разум я тебе уже надежно защитила, это чтобы всякие левые дедушки не лезли к тебе в мозги. А вот от ядов и зелий, этот браслет, он предупредит тебя покалыванием, если в еде или питье будет какая-то гадость. Также он создаст щит сферы жажды и кинетический щит вокруг тебя, если кто-то захочет тебя проклясть или ударить чем-то. Это на всякий случай. Пока, пожелай, чтобы браслет стал невидимым». Гермиона сосредоточилась, и браслет просто впитался в ее кожу и стал невидимым и неощутимым. «Спасибо тебе огромное за подарок. А что, у нас в школе могут отравить? Я все же надеялась, что это обычная школа, а не театр военных действий. Ну ты же знаешь детей. Дети бывают разные, и добрые, и злые. Помнишь, как тебя в обычной школе обижали? Ну вот, а тут каждый имеет в руках автомат, пулемет и гранату в виде палочки. Порой народ бывает абсолютно безбашенным. Особенно этим славятся гриффиндорцы. Запомни, ничего не брать из рук близнецов Уизли. Они предатели магии. Раньше таких людей маги убивали без разговоров, а теперь вот в школу их приглашают, убивали, это так серьезно, но за что, вижу, снятие закладок прошло просто замечательно, раньше бы ты сразу кинулась на защиту серых и убогих, а теперь вначале пытаешься собрать максимум информации, а насчет зачем и почему, объясню так, вот ты бы звала к себе домой больную чумой семью, причем больных на финальной стадии, ау, только и смогла произнести Гермиона. В этот момент к нам присоединилась Чита Грингер, и мы проводили их обратно на работу. Им я тоже вручила по браслету и включила у них режим ментальной коммуникации как по телефону. Объяснив, как этим пользоваться, и как связываться с Гермионой, мы расстались. Присев за стол в моей столовой, я заказала нам по вазочке мороженого и продолжила беседу. Дело в том, что местные маги колдуют не напрямую, а давая команды Григору маги. Он же, в свою очередь, уже строит сами магические плетения. Это распространенная практика в одной древней расе. Они так учили своих детей, пока те были очень маленькими. Подключали ребенка к такому эгрегору, и ребенок мог играть, создавая заклинания. В этом же мире, ситуация такова, что все так называемые маги пользуются этим способом. Что вообще все происходит только через этот эгрегор. Есть буквально несколько вещей, которые маги умели делать без него. Аппарация, телекинез и стихийные воздействия, например, поток воды или поток ветра, что-нибудь более сложное, уже происходит через эгрегор, это сильно плохо, да не то, чтобы, просто ничего из твоей магии нигде в другом мире работать не будет, даже в пространственном кармане, привязанном к этому миру, уже не будет, как только ты выйдешь за физические пределы этого мира, ты простой человек, хотя колдовать гораздо проще. Не надо строить мозголомные структуры ментоплетений. Просто отдаешь команду, а эгрегор ее исполняет. Гермиона серьезно кивнула мне и соскребла остатки мороженого из вазочки, жалобно на меня посмотрев. Я рассмеялась и молча добавила еще немного лакомства ей в стаканчик. Так вот, вернемся к Уизли. Эгрегор магии имеет и еще несколько функций. Например, магия клятв. Он запоминает и отслеживает дачу и исполнение клятв. Один из вариантов получить вот такое клеймо на ауру, как у этой семейки, это когда глава рода дает клятву от имени всего рода, а потом ее нарушает. В таком случае, при следующем запросе к эгрегору, такой маг получает клеймо на кровь. То есть именно такая кровь, по образцу колдующего мага, и поражается клеймом угнетения. Я создала объемное изображение Рона Уизли в полный рост с наложенным поверх видом его ауры. Это выглядело ужасно, как будто всю его ауру вдавили внутрь отпечатком огромного паука. Незанятых и незаполненных каналов просто не было. Вот так это выглядит в духовном зрении. Ужас какой. Ты обрати внимание, что ядро почти не может собирать магию, и потому оно пытается забрать ее у других. Магическое ядро – это этакий сложный собиратель, фильтр и преобразователь. Когда человек имеет такую печать угнетения, указала рукой на голограмму Рона, он не сможет эффективно ее собирать, и кроме того, все заклятия, что он производит, имеют подкраску этого проклятия, ведь они наполняются из его источника. Если долго общаться с таким человеком, можно и самому подцепить такое проклятие, а уж если иметь с ним какие-то дела, или жениться, или выйти замуж, никаких шансов отвертеться нет. Потому буквально несколько десятков лет назад таких людей просто убивали. Ну и уж точно ни в какие школы их не приглашали. Да уж, спасибо, что рассказала. Странно, что никто не спешит делиться этими знаниями. Раньше это все преподавали в Хогвартсе, но потом все эти предметы убрали. Хогвартс из всех магических школ, практически на последнем месте по образованию, и как ты видишь, для этого есть причины. Профессор МакГонагалл мне рассказывала, что Хогвартс является самой лучшей школой Британии. С шоком в глазах сказала мне Гермиона. Ага, только она в Шотландии, засмеялась я. Может, лучшая потому, что единственная. Ха-ха, ну не расстраивайся, люди врут. Если хочешь, я и тебе помогу. А ты тоже врешь, а я и не человек. Снова рассмеялась я. И нет, одуванчик, я тебе не врала ни разу. Да и отвечаю на твои вопросы довольно полно. Если я что-то не могу сказать, я просто прямо тебе об этом скажу. Я не одуванчик, уже не так яростно ответила она. Вернувшись в школу и отправив Гермиону на последний класс с подготовительных занятий, я ушла обратно домой. Глава 6. Преступление и наказание. Постепенно проходили дни, и познакомившись, и подружившись с большинством учеников Рейвенкла, да и с Хаффлпаффа у меня знакомые тоже появились, время проходило. Было у меня несколько разговоров с Роном Уизли, которого директор настойчиво просил присмотреться ко мне. Видимо, его идиотский план женить меня на Джинни Уизли провалился, так как вместо мальчика, который выжил, у них образовалась девочка, которая выжила. Я просто сказала, что с таким ужасным пятном на ауре, пускай ко мне не подходит ближе, чем на 5 метров, так как я с ним не хочу общаться. Ребенок естественно обиделся и начал кричать и размахивать руками. Я просто молча создала такой же фантом, как показывала Гермионе, и сказала, что именно так он и выглядит, и не надо мне рассказывать сказки, глаза то не обманешь. Я это каждый день по многу раз наблюдаю, когда мимо меня проходит любой из Уизли. Такой ужас у них у всех на ауре, а уж близнецы, я думаю, до 30 они не доживут. Они не только не пытаются исправить свое проклятие, но и активно его усиливают и поддерживают. Так как несколько раз мою беседу видели множество других учеников, слухи довольно быстро распространились по всей школе, и все Уизли теперь смотрели на меня волком. Дошло до того, что детишки из Хаффлпаффа подошли ко мне на одной из перемен и уточнили, реально ли то, что я сказала. Я просто создала пару очков с ментоплетением магического и аурного зрения и просто попросила самим посмотреть. Очки обошли, наверное, весь факультет и рассмотрели они явно не только Уизли. Теперь на Слизерин и Гриффиндор смотрели с улыбкой, и неизвестно даже на кого больше, а уж с Уизли. Просто с ними никто не хотел говорить и старались обходить как можно дальше. Те просто дико бесились, но особо сделать ничего не могли. Конечно, они решили травить поганую сплетницу, как они выразились. Поджидали момент они довольно долго, ведь на совместных приемах пищи я почти не появляюсь, ведь питаться моему телу не надо. В пятницу второго месяца учебы, они таки дождались, когда я появилась с подругами на обеде. Я сразу заметила, как в мой сок закинули что-то лишнее телекинезом. Встав, я попросила заместителя директора МакГонагалл к своему столу и заявила, что в моем бокале какое-то зелье. «Но как такое может быть? Вы точно уверены?» – переспросила она. «Конечно, я уверена. Вы можете это точно проверить». Она замахала палочкой и объявила, «Действительно тут какое-то зелье. Мисс Поттер, мы обязательно с этим разберемся и найдем виновного. Я могу вам помочь». Я взмахнула рукой и две черные линии вышли из кубка и замерли над головами обоих братьев, дегенератов. «Вот те, кто приготовил зелье. Следы их ауры четко указывают на них». Я встала и подошла к столу Гриффиндора, остановившись рядом с обоими братцами. «Я требую наказания для отравителей, положенного по уставу школы. Мы просто решили пошутить над первокурсницей», в своем идиотском стиле дополняя фразы друг за другом. Я молча повернулась к МакГонагаллу. 50 баллов с Гриффиндора. К нам спустился Альбус, светоч Дамблдор, и начал свою проповедь. «Но они же дети Минерва. Просто они решили пошутить и не хотели. Я требую наказания в соответствии со школьными правилами. Мне ваши баллы, до одного места. Я, между прочим, тоже дети, как вы выразились, да и всего лишь на первом курсе. Я требую, чтобы их немедленно изгнали с позором. Тем более, что, как я знаю, это уже не первый раз, когда они травят учеников. Некоторые даже серьезно пострадали. Что ты, дева мисс Поттер?» Мгновенно поправился он, когда я взглянула на него, как на кусок дерьма. «Хогвартс является домом для всех, и из него не выгоняли уже давно, и я приложу все усилия, чтобы так и было. Директор, Хогвартс – это школа, ну хотя бы в теории, она, конечно, в официальном рейтинге стоит последней во всем мире, но это все же школа. Школа, а не ваш испытательный полигон. У вас есть собственный дом, вот там вы имеете право размещать кого угодно, когда угодно, пока это никому вокруг не мешает. Школа – это не ваша личная собственность. Я требую, чтобы вы выполняли свои должностные обязанности, а не рассказывали мне тут проповеди». «Да как вы можете такое говорить?» – взвыла белугой Минерва. Я даже не повернулась в ее сторону. «Это дети, да они иногда делают шалости». «Шалости? Попытка отравления – это шалость. А давайте вы выпейте из моего кубка и проверим, какая это шалость. Это же так смешно. И мы вместе посмеемся». «Ага». Оба преподавателя в шоке смотрели на меня, не зная, что сказать. А оба братца пакостно ухмылялись, глядя на меня. «Ну да, их же покрывает сам Дамблдор». Не говоря ни слова, я мгновенно оказалась возле них и, схватив их за волосы, шарахнула их два раза мордой об стол. Последствия я обеспечила ужасающие. Все лицо было полностью в крови, все передние зубы я вышибла напрочь, и оба получили очень серьезную контузию. «Мисс Поттер, что вы творите?» – заорал на меня Дамблдор, А Минерва в это время просто открывала и закрывала рот в шоке. Как что, шалости? Я шалю, директор, разве не видно? Я же ребенок. Вы покалечили двух студентов, это уже не шалости. То есть, меня отравить, это шалости, а я их покалечить, это никак нельзя. Или есть разница между мной и этими дегенератами, уголовниками? Я считаю, что вы покрываете бандитов по какой-то причине, но мне наплевать на ваши причины, надеюсь, я понятно объясняю. Тут отмерла Минерва и завыла дурной сиреной. 300 баллов с Ривенкла и отработки вам у Филча до конца года. Ваши баллы можете засунуть себе куда угодно, они ни на что не влияют и нигде не отображаются, на отработки я даже и не подумаю приходить. Вы, я вижу, уже забыли, что я изначально не хотела учиться в вашем свинарнике. Вы умоляли меня хотя бы попробовать. Так вот, я вижу, что мое первоначальное мнение было правильным. Это что угодно, но не элитная школа. Да как вы смеете такое говорить? Ну, если что-то вам не нравится, я могу уйти отсюда. Я ведь изначально не хотела тут учиться. Оба открывали и закрывали рот, а тем временем в зал вбежала мадам Помфри, школьный колдомедик. Интересно, кто ее позвал? Увидев две окровавленные тушки, она охнула и, подскочив, начала быстро махать своей палочкой. Что у вас тут случилось? Начала она по очереди смотреть то на меня, то на профессоров. Карма, ответила я. Что, их наконец-то догнало кармическое воздаяние за все гадости, которые эти дегенераты успели сделать? Я развернулась и пошла прочь из зала. Наблюдая за светопреставлением через своих дронов, я улыбалась. Я знала, что у истории будет продолжение, и я решила выкорчевать эту семейку из Хогвартса любым методом. Можно даже вперед ногами. Эти уроды нормального обращения не поймут. Подождав полчаса, пока ажиотаж рассосется и Рыжиков определят в медпункт, я заметила, что Рон не побежал в совятню. Ну что же, скоро будет продолжение. Сидя в гостиной нашего факультета, я разговаривала с однокурсниками. Большинство из них меня поддерживали. Их уже тоже достали эти так называемые проделки. Ведь творчество близнецов было никоим образом не безопасным. А чем старше они становились и чем больше опыта в зельеварении набирали, тем более изощренными становились их яды и зелья. К директору меня позвал его патронус в виде феникса. Войдя в его кабинет, я увидела там МакГонагалл, директора и Молли Уизли. Прямо с порога Молли заорала на меня белугой, понося меня на чем свет стоит. Когда она буквально кинулась на меня с кулаками, я телекинезом вбила ее в полку с книгами, а потом, подняв за шею, начала ее душить, глядя на нее индифферентным взглядом. МакГонагалл и Дамблдор схватились за палочки, но я просто перекрыла им связь с Эгригором, и потому все их взмахи палочками оставались просто взмахами и ни к чему не приводили. Когда Молли уже начала задыхаться и глаза ее начали закатываться, я бросила ее на пол и дала ей отдышаться. Бросившихся ко мне Минерву и Дамблдора я привязала к креслам, заткнув им рты. Надоели они мне. «Слушай сюда, курица, скажу один раз, твои сыновья – уголовники. Они постоянно травят детей младше себя, испытывают на детях опасные и вредные для здоровья зелья и нападают на других детей двое на одного. В этот раз они полезли на меня. Я рекомендую тебе забрать своих уродов из школы. Второй встречи со мной они не переживут. Ты поняла?» Молли сидела на полу и с яростью сверлила меня глазами, растирая шею. Телекинез вздернул ее на ноги, и мой удар ногой под дых унес ее в дальнюю стенку кабинета. «Теперь, поняла?» Она закивала, держась за живот. «Пошла отсюда». Проследив за тем, как Молли через камин покинула кабинет директора, я повернулась к двум деятелям и, сбросив с них веревки, покинула кабинет. Пусть с заблокированной магией побегают до вечера. Осеннее солнце напоминало всем прогуливающимся. К сожалению, ребята, лето кончилось. Скоро придет пора, и надо будет снова бегать по снегу и одеваться в теплую шубу. Это Шотландия, детка. Я медленно шла под ручку с Энтони Гольдштейном. Он рассказывал мне веселые истории, и я просто, беззаботно смеялась. Он уже знал, кто я. Пережив сильный шок и понаблюдав за мной, он решил отказаться от условности и завести со мной дружбу. Мы проходили рядом с озером, со стороны леса. Казалось, что у художника пролилось несколько банок с краской. Это был природный лес, да еще и магический. Тут соседствовало много разных типов деревьев. Огромные ели, дубы и клены в основном составляли цвета на этой палитре. Единственное, что немного расстраивало лично меня и не давало начать более серьезный разговор, это то, что за нами следили. Небольшая серая с полосками кошка бежала, прячась между деревьями. Энтони этого просто не замечал. «Эх, ну что за человек, а? Я уже ее и предупредила, и попросила не лезть не в свое дело». Вздохнув, я запустила ментоплетение иллюзии волка. Туша серого волка возникла рядом с кошкой. Неясное движение за деревьями. Громкий мяв и тишина. Я не обратила на это никакого внимания. «Скажи, а почему ты помогаешь именно таким, как я? Как ты сказала, я уже почти готов». «Да, ага», улыбнулась я. «Я наблюдаю твою ауру. Ты уже готов, и есть еще одна девочка, Луна Лавгуд. Она поступит в следующем году. Она такая же». Я проследила летящую мелкую птичку в ветвях. «Эх, красиво тут. Все дело в том, что это сильно завязано на строении души. На самом деле, сама по себе душа, в общем смысле, она одна». «В каком смысле?» Улыбнувшись, я покрепче прижалась к нему. «Я уверена, ты слышал про физическое тело, ментальное тело, астральное тело и т.д. Да, я читал это в библиотеке, и мать мне рассказывала. Ага, так вот, это в основном, как бы сказать, одежды. Понимаешь, миры разные, и живут в них разные существа и в разных условиях, начиная от людей и, скажем, до разумных кристаллов. Разумных кристаллов, но как, разум не на базе угля, а на базе силикона. Вот смотри». Я приложила палец к его голове и передала картинку. Высокие горы с прозрачными кристаллическими цветами разной степени прозрачности. Все они звенят на ветру и образуют целую музыку. Мимо пролетают поющие, прозрачные кристаллы вытянутой формы, и за ними остается салатовый шлейф. Красота. Ты там была? Да, была. Я просто показала, как бы выглядел этот мир в видении человека, с поправкой на спектр излучения звезды. Конечно, человек бы там не выжил, но все-таки. А ты там кем была? Разумным кристаллом, конечно. Какой смысл быть кем-то другим? Мы же даже никак общаться не сможем. А как они общаются? Спросил меня Энтони. Ментально, вот как я тебе сейчас образ передала. Так, кстати, многие общаются. Даже более, существ, не использующих слова во Вселенной, гораздо больше, чем таких, как мы. Но давай вернемся обратно. Не переживай, про ментальное общение я тебе еще раз скажу и покажу. Часто именно так буду передавать вам пакеты информации. Так вот, разные среды обитания разных существ могут требовать разных оболочек у существ. Где-то у существ вообще нет, скажем, чувственного тела. Где-то оно может быть по-другому устроено. Каждый раз, когда человек умирает нормальным образом, эти тела в основном сбрасываются, и остается только голая душа. Она и накапливает весь опыт, все воспоминания и впечатления, но они в этой системе, называемой душа, перемешиваются. Все, делятся со всеми, и все существуют как одно целое. Хэймэм, как бы это попробовать объяснить? Трудно выразить словами. Вот представь себе плоскость как лист бумаги. Представь, что ты смотришь на двухмерный мир, в котором живут, скажем, треугольники и квадраты. Ну хорошо, это понятно. А теперь как я могу одну точку, скажем, поместить во много предметов? Одну можно только в один поместить. Это если и точка у тебя тоже двухмерная. А если трех? Подумав некоторое время, Энтони ответил. Мне кажется, я понял. Если я согну этот лист бумаги и совмещу две точки как бы в одну, я могу одной точкой находиться в двух местах. Я взвизгнула и поцеловала его в щеку. Ты молодец. А теперь представь, грубо говоря, как я эту бумагу сворачиваю сначала вдвое, потом в четверо, потом в восемь раз. Ну ты понял. Ага. И везде эта точка. Она проникает везде, во всех существ одновременно, но захватывает как бы каждую индивидуальность по-разному. Вот и выходит, что на самом деле, все связаны со всеми и все делятся энергией, и впечатлениями, и всем-всем, с другими. Вот такая схема. Понятно. Даже представить себе не могу, как это. Я тебе покажу. Это у нас будет одна из медитаций. Ты будешь в трансе, я тебя буду выдергивать своей энергией выше и возвращать. Зачем? В шоке уставился он на меня. Ну все равно то, что я вот тут сейчас наговорила, это даже не близко к тому, как оно на самом деле. Мне пришлось очень сильно упростить. Вот и буду тебе реально все показывать. Все равно словами это никак не описать. Это можно только увидеть и желательно даже не один раз. А зачем обратно, как ты говоришь, возвращать? Это просто мягкое обучение, чтобы не было шока и надрыва. Ну как, до сих пор все понятно? Ага, очень интересно. Конечно, интересно. Это именно и показывает, что ты готов. Представь, если я расскажу то же самое какому-то крестьянину, что он скажет? Посмотрев на физиономию Энтони, я радостно рассмеялась. Он, наверное, скажет что-то вроде: «Ага, дело это, конечно, хорошее», сплюнет под ноги и пойдет дальше землю копать. Ха-ха-ха, это ты очень точно описал. Именно так оно и происходит. Но это тоже нельзя недооценивать. Даже вот такое маленькое влияние тоже помогает. Ну так вот, теперь я пришла к моменту, когда смогу объяснить все в целом. Когда один из участков большого образования души пробивается на следующий уровень понимания, он начинает сиять гораздо ярче. Больше энергии, больше понимания, больше свободы воли, и так как он связан сразу со всеми, вообще со всеми, понимаешь, он один, тянет за собой просто триллионы существ. Конечно же, мы никогда не отказываем никому из желающих в обучении. Естественно, что даже самый мизерный толчок, в конце концов, даст результат и приведет к нужным последствиям. Просто один такой человек, который постигает и прорывается на следующий уровень, помогает и довольно сильно, сразу триллионам существ.